Домой он шел легко, полный надежд, сил. Вот и заживем втроем. Он прикусил запекшуюся губу. Она была липкая и соленая. Да ведь это же пот, сообразил он наконец. Глава 26. Матери Дмитро ничего не сказал. Лег на теплую лежанку, уткнулся в книгу, но не мог прочитать ни слова. Чудно все в жизни выходит. Не встреть я ее весенним вечером, только и знал бы, что живет у Ворчука на хуторе приемная дочка. Хорошая девушка, славная помощница матери будет. Не отпразднуем пышно единственной на веку свадьбы. Да зато он уже видел Марту в своей хате, улыбающейся, с расплетенными густыми косами на груди, засыпает она у него на руке. На другой день Дмитро едва дождался сумерек. Вышел на дорогу, долго вглядывался в голубые, облитые лунным светом пригорки. По полю катились тени, гася ослепительное, щедро рассыпанное зерно. Безмолвие настороженным псом улеглось возле прозябших хат, мерцающих желтыми огоньками. Вдали проскрипели сани. Липа обронила серебряный иней и снова погрузилась в грустное старческое раздумье. Марта не пришла ни в тот, ни в следующий, ни в третий вечер. И Дмитро весь почернел за эти три дня. Преодолевая смущение и гордость, он уговорил свою соседку Дарку пойти к Ворчукам и узнать о Марте. Старуха долго отказывалась, но в конце концов, недовольно бормоча что-то себе под нос, надела заскорузлую меховушку, повязалась крест-накрест двумя платками и засеменила на хутор. Не скоро она вернулась оттуда и сразу огорошила парня. Все там у хуторян на колодках да на цепях, и ворота, и калитка, только собачий лай летит со двора наружу. Сторожат сокровища псы. Напрасно я такой конец протопала. Над селом разгулялась метель. Пронизывающий ветер срывался с большака, словно табун испуганных коней. Заворачивал в узкие улочки, выше хат взметая мерзлую поземку навстречу роям белых мух. «Хороша погодка. Только ведьмам на Лысую гору летать», — думал Дмитро, надевая полушубок. «Куда собрался?» — окликнула мать, хлопотавшая возле печи. «Так метет на дворе. К Варивону зайду». Он озабоченно посмотрел на разукрашенное узорами окно и вышел. «Ого-го!» — обрадовался ветер и с двух сторон обдал его снежной пылью. «Чего ржешь, дурень?» — подумал Дмитро, выходя на дорогу. Идти было тяжело, он то и дело проваливался в рыхлые сугробы, но непогода только раззадоривала. В поле ветер совсем отечал. Он налетал спутанным клубком, забирал дыхание. «Врешь, не одолеешь!» Дмитро пригибался и упрямо шел вперед. Соленый пот пощипывал спину, а в лицо, особенно в подбородок, впивались раскаленные иглы. Наконец из мглы выплыли неясные очертания хутора. Мартина окошко светилось тускло. Верно прикрутила лампу. На дворе залаяли собаки, должно быть, услышали шаги. Потом что-то скрипнуло, и мимо самого уха пронесся снежный вихрь. Дмитро стоял у плетня. На сердце у него было тревожно. Разогретое ходьбой тело сжималось от холода. Дмитро перепрыгнул через забор и провалился по пояс в сугроб. Снег набился за голенище, таял в сапоге под тонкой анучей. В комнате Марты огонек мигнул и погас. Дмитро прижался к стене и тихонько постучал пальцами в окно. Позади раздался сухой треск, точно дерево стрельнуло на морозе. Дмитро оглянулся, не отнимая пальца от холодного стекла. На него, пригибаясь, катились черными клубками четыре фигуры. Над стоячим воротником тулупа виднелась волосатая голова Лариона Денисенко. За ним пробирался долговязый с дубинкой в руке Лефер. Третьим, обгоняя отца, колобом катился проворный Карпо. Этот опаснее всех. «Матери твоей, черт!» Сафрон растянулся на снегу, и Дмитро проскочил мимо него к плетню. Треснула жердь, выхваченная из городьбы. «Держись, женишок!» И Дмитро, увернувшись от Лариона, обрушил толстый конец жерди на голову Лефера. Тот пошатнулся и присел, не выпуская из рук дубинки. А Дмитро, крякнув, еще раз вытянул его по плечам. Долговязый Лефер скорчился и отрыгнул на снег кровью. Но тут налетели Сафрон с Ларионом, и две жерди одновременно ударили по третьей. В этот миг Дмитро всем телом ощутил, что сзади подкрадывается Карпо, и отскочил от плетня. Мимо него, мягко по-кошачьи, пронесся молодой ворчук с занесенным над головой шкворнем. Этот сразу раскроил бы голову. Дмитро огрел его жердью по спине. Карпо легко перекувырнулся и сразу же вскочил на ноги, увертываясь от нового удара. «По ногам его бей! Его иначе не свалишь!» — кричал Сафрон сыну. «Я тебе ударю!» Дмитро налетел на Сафрона и Лариона. Старый ворчук отскочил к стене. Сухая жердь в руках Дмитра еще раз свистнула над ним и переломилась надвое. Горицвит хотел перепрыгнуть через распростертое тело, но вдруг точно весь дом с гулом обрушился ему на голову. Рыжие, красные, желтые мотыльки замелькали перед глазами. Кто-то заплясал на его спине. Земля под ним колебалась и раскачивалась, как люлька. Туда-сюда, туда-сюда, хриплые, злые и тревожные голоса. Он долго не мог подняться. Голова разламывалась от боли. На лбу льдинками звенели смерзшиеся пряди. «Где же ты я?» Вокруг свистит вьюга, сыплется снег, тело сковано холодом. Наконец Дмитро приподнялся и со стоном упал снова. Застывшие ноги не слушались. «Да где же я?» Над ним косо нависло старое дерево, зажатое между двумя высокими стогами. «Постой, это же хутор!» Он снова попытался встать и снова упал. Ноги были как колоды. «Врете, гады! Раз уж не убили, так теперь не помру!» Он пополз боком, глубоко вспахивая рыхлое снежное поле. Снег забивал ноздри, рот не давал дышать, руки застывали. Дмитро отогревал их, сунув подмышки, и полз дальше. Он свалился в ров, извиваясь, обламывая ногти, выбрался из него, уже не чувствуя пальцев. «Врете, не одолеете!» Дикими конями налетают порывы ветра, засыпают снегом, стонут, ревут. Не вырвешься из ледяного плена, занесет тебя, и лишь весной найдет хлебороб, обглоданное зверьем, а не зверьем, так мышами тело. И только по обрывкам одежды догадается, кто это навеки упокоился на его поле. «Врете! У меня жизнь впереди. Мать меня ждет. Да ползу!» Перед ним замаячил снежной насыпью большак. «До него бы добраться, а там и дом близко. Передохнуть надо, дух перевести». Как тепло стало! Солнце взошло над черными полями. Да какое там солнце? Это мороз сковывает тело. Головой в снег, локтем в снег, обе ладони под себя и боком, боком на дорогу. Мать дома ждет. Марта надеется на него. Жить надо, работать. Проклятые ноги. И горлом кровь пошла. Не надо выплевывать, на подбородке замерзнет. Он глотает кисло-соленую тягучую жидкость и выбирается на дорогу. Над ним словно что-то нависло. Кой там черт нависло? Просто мороз сковывает его. Ползи, брат, ползи, недаром к девушке ходил. Неподалеку замычала корова. Скотина кровь чует. И вдруг голос. «Дмитро, это ты?» Ишь, на морозе что чудится. Дмитром кто-то назвал. Не обманешь. Головой в снег, плечом в снег, руки под себя и вперед. «Дмитро, сынок!» «Неужели, мать, в такую непогодь?» «Это вы, мама?» Хрипит он, узнав ее по знакомому с детства запаху волос и по прикосновению пальцев к лицу. «Плох я, мама, не осудите. И умер бы, да вы у меня есть». И провалился в неведомое.